единственный подарок человека, образ которого с тех пор навсегда остался с ней. Настойчиво запищал вызов видеофона. «Анна Петровна, мы только что получили тревожный сигнал. Автомат 4-го сектора сообщает, что с медиафора Гая Рудина вот уже полчаса не поступает сигнала. Последний пришел из леса. Видимо, Рудин ночевал там». Голос дежурного был спокоен. «Не так уж часто, но все же случалось, что молодые ребята отключали свои медифоры, и служба здоровья получала ложные сигналы тревоги». «Вам, видимо, понадобится помощь?» «Справлюсь сама», — ответила Анна. «Лес я знаю хорошо, и все места стоянок тоже. Пришлите только санитарный стреколет с сиреной. Надо, наконец, проучить этих шалопаев». Автопилот стреколета сделал над городом пологий круг и направил машину в сторону леса. Анна, используя время полета, вставила в информатор стреколета личную карточку Рудина. К ее удивлению, это был не мальчишка, а молодой парень 27 лет, электронщик. Она встречалась с ним два раза в бассейне и сразу же узнала в лицо. Кажется, он неплохо плавал. Взрослый колонист не станет из озорства отключать медифор. Только теперь она ощутила легкую тревогу. Стреколет уже снижался над местом, из которого автоматы зафиксировали последний сигнал Рудина. Прозрачные крылья сзади приподнялись и мягко посадили машину на поляну. Палатку она нашла минут через 10. Рядом в траве валялся раздавленный медифор. Но даже после этого она не слишком серьезно отнеслась к происшедшему. На Дзете не было диких животных, кроме безобидных оленей. Лось не подойдет к палатке. Что еще могло здесь случиться? Она растерянно подбирала в беспорядке разбросанные по поляне вещи, когда заметила на коре дерева странные царапины, словно кто-то голыми руками пытался сорвать с него кору. Нижние ветви дерева, варварски обломанные, валялись на траве. Только теперь она ощутила, наконец, настоящую тревогу. Но было уже поздно. С треском обломился огромный сук, и какое-то существо прыгнуло с дерева вниз. Оно упало на все четыре лапы, приподнялось на задних, и только теперь Анна поняла, что это был человек, едва прикрытый клочьями одежды. По всему его телу шли длинные красные царапины. Их разделяло не больше 3 метров, и прежде чем Анна успела понять, что происходит, человек бросился к ней, выставив вперед кровоточащие руки с содранными ногтями. Совершенно инстинктивно она уклонилась. Сами с собой сработали моторные рефлексы, привитые в школе первой ступени на гидре, где от них зависела жизнь каждого колониста. Нападавший промахнулся, упал, но тут же вскочил и с удивительным проворством снова бросился на Анну. Она не успела испугаться, мышцы сами знали, что нужно делать. Глаза у нее сузились, движения стали резкими, скупыми и абсолютно точными. Человек снова промахнулся. Он зарычал от бешенства, повернулся и, загородив ей дорогу к стреколету, теперь уже медленно, крадучись, стал вновь приближаться. Только сейчас она узнала его, и, отступая так же медленно, как подходил он, не позволяя ему ни на шаг сократить дистанцию, ласково окликнула его. «Гай! Что с тобой, Гай?» В глазах человека мелькнуло что-то осмысленное. Он застонал, сжав голову руками, и вдруг тихо и внятно произнес: «Уходите отсюда». «Хорошо, Гай, я уйду, но сначала ты скажи, что с тобой случилось». «Не знаю, ночью в лесу шел дождь». «Ты что-то путаешь, Гай, у нас не бывает дождей». «Это был не простой дождь, черный. Я помню большие капли, одна из них упала вот сюда». Он прикоснулся к затылку и поморщился. «Холод. Везде холод». Его тело била мелкая дрожь, а глаза вновь уже заволакивались дымкой безумной ярости. Он снова прыгнул к ней, опять промахнулся, запутался на минуту в кустарнике. Это позволило ей, наконец, дотянуться до медицинского пояса, достать шприц-пистолет и вставить в него снотворную капсулу. Для верного выстрела ствол пистолета должен был коснуться кожи больного, и проделать это нужно было так, чтобы Гай не смог до нее дотронуться. Слишком хорошо она знала, какие сюрпризы иногда таят в себе внешние, вполне благополучные чужие миры. Если это заражение инопланетным вирусом, дело плохо.